кто затаился в можжевельнике. Людям порой надоедают те или иные легенды, предания, ужасные слухи. На годы, а может и на века, они забываются. Но проходит время, и давние страшные рассказы вдруг возрождаются и снова будоражат воображение новых поколений людей. Возможно, так было и с «Черным псом». Как считают исследователи городского фольклора XVII-XVIII веков, он вроде бы не тревожил жителей шведской столицы в те времена. В 1827 году в Стокгольме официально открылось Северное кладбище. Как считают специалисты, этот мемориальный парк был создан в духе французского классицизма. Из центра кладбища веерообразно расходятся аллеи. В 1861 году здесь возведена часовня в неоготическом стиле. Северное кладбище Стокгольма в наше время называют своеобразным музеем. Ведь здесь находятся могилы многих известных шведов, писателя Августа Стринберга, предпринимателя, ученого и мецената Альфреда Нобеля, режиссера Ингмара Бергмана и других знаменитостей. В этом некрополе похоронена и выдающаяся ученая Софья Ковалевская. Она переехала из России в Швецию в 1883 году и преподавала высшую математику в Стокгольмском университете. Примерно в середине XIX столетия посетители Северного кладбища обращали внимание на необычную игру детворы среди печальных памятников. Конечно, взрослые напоминали им, что земля, где погребены люди, не место для забав. Ребятишки учтиво выслушивали упреки, но через какое-то время возобновляли свои игры. Привлекали их густые заросли можжевельника. Дети кладбищенских служителей, сторожей и землекопов собирались в кружок и хором произносили: «Кто-кто затаился в чаще? Чьи глаза взирают из можжевельника? Чей огонь хочет меня сжечь? Это он, черный пес, посланец дьявола. Спасайся, кто может!» При этих словах дети разбегались и прятались в укромных уголках кладбища, а один из ребят, изображавший черного пса, пытался их отыскать. Найденный должен был исполнить два греховных пожелания посланца дьявола: прикинуться нищим и выпросить у посетителей кладбища монету, принести цветы с одной могилы на другую, спрятаться в кустах и истошно орать, умоляя пощады, а потом сбежать, подбросить на аллею записку: «Это твой последний час». Вот далеко не полный перечень пожеланий черного пса. Подобные шалости считались серьезными проступками для шведской детворы того времени.